Приходится медленно падают листья. Стихи полетели буквами вниз. И некто за кадром вышел на бис. Рассыпалась мелочь узором ребристым. Нескладные строчки ломают картину, вызывая у